Древняя мудрость. Тщательное изучение собранных материалов и дискуссии Жермен де Терлен в Париже убедили Темпла в том, что догоны в самом деле обладают древней мудростью, включая знания не только о Сириусе Б, но и о Солнечной системе. Они говорили, что Луна сухая мертва, как засохшая мертвая кровь. Изображали Сатурн в виде планеты с кольцом. Кстати, известны еще два случая, когда примитивные племена рисовали планету с кольцом. Дагоны знали, что планеты вращаются вокруг Солнца, и зарисовывали траекторию движения Венеры в своих святилищах. Они знали о четырех больших лунах Юпитера, которые первым из европейцев увидел Галилео Галилей. Ныне известны по крайней мере 14 спутников Юпитера. Вот еще несколько постулатов веры дагонов. Земля вращается вокруг своей оси, существует бесконечное множество звезд. Земля входит в состав Млечного Пути, причем последний закручивается в спираль. Все это находит отражение в мифах и символике дагонов. По их мнению, предметы на Земле олицетворяют происходящее на небе. Дагоны обдуманно избрали в качестве символа Сириуса Б, самый ценный в их понимании предмет. Зерно – их основного пищевого продукта. Для описания его массивности они используют самое сильное сравнение, которое могут найти в окружающей природе. Вся земная живность, собравшись вместе, не сможет поднять его. Темпл считает наскальную живопись дагонов поистине уникальной. И C-образный эллипс, пожалуй, можно было бы воспринимать как символ яйца жизни или иного понятия подобного рода. Однако дагоны утверждают, что это изображение орбиты. В Европе Иоганн Кемплер открыл закон об эллиптических орбитах в XVI веке, а африканские племена вообще не проделали самостоятельного пути до таких высот математики. Кроме того, они показывают, как происходит движение компонентов дневной системы Сириуса относительно друг друга, и делают это точнее, чем можно было бы ожидать. Более массивный элемент дагоны размещают не в геометрическом центре эллипса, а в его фокусе, в соответствии с законами физики.